от Мономаха к Чингисхану. Виновато евразийство? И все же, почему такие последствия переселения на Русь степняков? Этот вопрос заслуживает самого серьезного анализа в аспекте отношений Руси и степи как таковых. Большинство исследователей придерживается классической точки зрения об извечной враждебности Руси и степи. Вот, например, и Р. Пайпс пишет об этом. При этом он полностью игнорирует тот факт, что на рубеже 11-12 веков, точнее с 1093 по 1116 год, Русь провела успешную войну с кипчаками. И геополитическим итогом этой войны стало то, что в первой четверти XII века Владимир Мономах создал русско-кипчакское полицентрическое государство. Победив кипчаков, половцев, в длительной войне, он, однако, не стал их завоевывать, порабощать и унижать, а предложил отношения партнерства и симбиоза, предварительно убив, правда, несколько самых одиозных ханов. На территории Руси и кипчакской степи возникло единое образование – русско-кипчакское полицентрическое государство. И теперь кипчаки приходили на Русь только как союзники тех или иных русских князей в борьбе и с другими князьями. Равно как русские князья ходили походами в степь исключительно как союзники одних ханов против других. В период с 1116 по 1236 год имело место всего 5 походов русских князей на половцев и 5 обратных случаев, то есть едва ли больше, чем столкновение между самими русскими князьями или половецкими ханами. Причем не исключено, что и в эти походы были частью междоусобиц. Например, кипчаки пошли на одного князя или наоборот, русичи на одного хана по просьбе другого. Зато зафиксировано целых 16 случаев участия половцев в междукняжеских войнах на Руси. Надо думать, имело место и сопоставимое количество обратных вмешательств. Примечание автора. Здесь надо отвлечься и несколько слов сказать о евразийстве. Зарождавшаяся в 1920 году среди русских эмигрантов и развитая в конце 20 века Л.Н. Гумилевым теория и выросшая из нее идеология евразийства являлась весьма антизападной, антилиберальной и тоталитарной. Так, евразиец номер один Н.С. Трубецкой говорил о евразийской партии как о государственно-идеологическом союзе, не делящимся властью с другими партиями и даже не допускающим существования других партий. Евразиец Л.П. Карсавин выступал и против разделения властей. Опять же, подобно большевикам, которых он за это хвалил. Говоря об идеологической монополии, он добавлял, что кто против единой идеологии, тот против сильного государства, поскольку у многопартийного государства не может быть единого идеологического пути, так как его путь – путь компромиссов, и потому эволюция демократии, тирания или бессилие. Дальше он, правда, уточнял, что многопартийная демократия плоха не вообще, а для России, где истинная многопартийность невозможна. Не она, единая идеология, примечание автора, уничтожает партии, а невозможность партии вызывает ее к жизни. Эта точка зрения, в свою очередь, привела Карсавина к повторению гнусного мифа о принципиальном вреде свободы и полезности несвободы для нашей страны, с разбора которого я начал свою книгу. Эта страна может существовать только в условиях сильной и жесткой власти. Правда, не все евразийцы были согласны с государственной монополией. По крайней мере, в вопросах экономики. Так, П.Н. Савицкий писал, что там, где требует только сохранения, нужен хозяин общества. Там же, где необходимо творчество и развитие, хозяин – личность. Однако и противники евразийства не желали видеть в нем ничего, кроме пропаганды нового Чингисхана и свирепой диктатуры со сгибанием всех инакомыслящих бандераней рог. Не желали они видеть, что были и есть и другие евразийцы, которые утверждали и утверждают, что признание евразийской сущности России не противоречит ее интеграции в Европу и восприятию европейских ценностей. Например, этой точки зрения придерживался П.М. Бицилли. Ф.А. Степун, будучи евразийцем, полагал, что Россия – Евразия, скорее Европа, поскольку православие не настолько отличается от католичества, чтобы оторвать их друг от друга. Г.П. Флоровский говорил, что Россия все же ближе к неправославной Европе, чем к совсем не христианской Азии. Г.В. Вернадский, будучи евразийцем в геополитической и культурной областях, по политическим симпатиям был ближе к кадетам. И признавая, что монгольская ига способствовала отрыву России от Европы, добавлял. Большой вопрос, насколько глубок был этот отрыв. Имеются сторонники подобной точки зрения и среди нынешних евразийцев, например, Р.Я. Евзеров. При этом в евразийстве есть положение, которое я считаю абсолютно правильным. Имеется в виду представление о России как об органическом единстве некоторых народов России, а именно восточных славян и населения Великой Степи. И сами евразийцы, и их критики не желали видеть того, что подобно тому, как Русь и выросшая из нее Россия, как мы убедились, не всегда были самодержавны, так и в Евразийской степи не всегда царила ханская деспотия. До эпохи чингизидов там имела место степная демократия. Если говорить об объединении тех восточнославянских и тюркских народов, которые составляют основу Евразии, сейчас, помимо России, в евразийское пространство входит, по моему мнению, Украина без Галичины, Белоруссия, Казахстан и Киргизстан, то практически все эти народы объединило русско-кипчакское полицентрическое государство Владимира Мономаха. Во второй половине 2008 года проводился конкурс «Имя Россия». Так вот, подлинное имя России – это Владимир Мономах, собственно, и создавший российское евразийское государство, как мы его понимаем, в форме славянско-степного единства. Все прочие правители страны от Александра Невского до нынешних создавали, хорошо или плохо, свои государственные конструкции на том фундаменте, который заложил Мономах. При этом держава Мономаха была не только не имперской, но и для своего времени демократической. Русские княжества и половецкие кипчакские ханства сосуществовали в ней на равных. В степи царила степная демократия, на Руси – вечевая. Это не имперское для своего времени демократическое евразийское государство просуществовало с 1110 по 1230 годы и было уничтожено Батыевым нашествием. Могут спросить, и почему же такое замечательное государство не устояло перед нашествием Батыя? Ответ очень прост. Во второй половине XII века единое государство, созданное Мономахом, переживало период раздробленности. В частности, в северо-восточной Руси, в междуречии Оки и Волги, появился новый центр силы – ядро будущей Великороссии. В этом тоже нет ничего необычного. Феодальная раздробленность в те века поразила всю Европу, от Англии и Испании до Руси и составляющей с нею единое полицентрическое государство Кипчакской степи. С преодолением этапа раздробленности государство Мономаха вполне могло организоваться как централизованное на европейских началах. В самом деле, что могло этому помешать? Разный национальный состав или религиозный, с учетом того, что лишь часть кипчаков приняла православие? Об этом мы еще поговорим. Тогда как другие католичества у венгерских границ нестрианство или остались язычниками. Но ведь европейские государства с разным национальным или религиозным составом оказались вполне устойчивыми. Например, Швейцария, Бельгия или Нидерланды, где при национальной однородности отсутствует религиозное, поскольку католики, кальвинисты и атеисты составляют примерно по трети населения. Короче говоря, есть основания думать, что такому же развитию событий в России и Евразии помешало Батыево нашествие. Выше говорилось о попытке установления самодержавия Андреем Боголюбским. Уже отец Андрея Боголюбского, младший сын Мономаха Юрий Долгорукий, великий князь в 1155-1157 годах, правил, хотя и в Киеве, но опираясь на суздальцев, которые после его смерти были перебиты киевлянами. Андрей же Боголюбский правил также и Киевом, покоренным им в 1169 году, но предпочитал иметь место пребывания во Владимире. Пытался Андрей, как уже говорилось, покорить и Новгород, 1171 год, но неудачно. Однако все же Андрей Боголюбский оставался государем, зависим от своих подданных, бояр и народного веча. Это и понятно. Наряду с таким городом, как Владимир, созданный как столица Андреем Боголюбским, которому этот князь именно потому и отдал предпочтение, что это был его город, созданный им почти как Санкт-Петербург Петром, имелись и города, которые возникли сами по себе – Ростов и Суздаль, поэтому считаться с народом все же приходилось. Так он был вынужден отдать на расправу своего любимца, жестокого епископа ростовского Феодора, когда злодейства последнего возмутили народ. Таким образом, зависимость великого князя от подданных была фактом даже для Волго-Окского междуречия, а тем более для подвластных Андрею Боголюбскому других русских земель. Для торжества той самодержавной системы, о которой говорит Р. Пайп, необходимо было внешнее вмешательство. Расхожее мнение состоит в том, что оно и произошло вскоре, в начале второй трети XIII века. Но этот очередной правящий стереотип о радикальном изменении пути развития Руси под влиянием Орды в XIII веке уже был опровергнут выше. А теперь вернемся к тому, что все последующие правители строили свои государственные образования на фундаменте, заложенном Мономахом. Первым продолжением русско-кипчакского государства Мономаха стала как раз Золотая Орда, созданная Батыем и его русским партнером, победителем конкурса «Имя Россия» Александром Невским. Однако при этом продолжение Мономахова государства Орда стала только геополитически. Политически и социально-экономически она ничего общего с ним не имела. Традиционное государственное устройство степных кочевников вполне европейское, раннефеодальное. Среднее между аристократией и демократией не для всех. Фактически делами заправляли, как правило, племенная верхушка и богатые скотоводы. Остальные, имея такие же права, не всегда могли участвовать в управлении, поскольку кочевое хозяйство зачастую отвлекало их от этого. Но ведь, скажем, и в древних Афинах в народном собрании не всегда участвовали крестьяне, занятые на полевых работах. Это не мешает нам считать полисы Древней Греции первыми в истории примерами демократических государств. Новгородческая веча тоже состояла только из горожан. Из крестьян же и иногородних в нем принимали участие только те, кто в данный момент случился в городе. Держава Мономаха была свободным государством на принципах конфедерации. Русские княжества и половецкие, кипчакские, ханства сосуществовали в ней на равных. В степи царила степная демократия, но Руси – вечевая. А вот при Орде поначалу задавили первую, сменив ее ханской деспотией, что было связано с непрерывными захватническими войнами чингизидов. Государство Чингисхана и его преемников далеко перешло естественные евразийские границы, занявшись завоеванием и не в мусульманском мире – Китае, Восточной Европе и так далее. И как следствие – созданием постоянных силовых структур, как аппарата подавления. На отсутствие каковых степная демократия, собственно, и держалась. Народ, угнетающий другие народы, не может быть свободным. Военная сила, которую он создает для их подавления, с неизбежностью оборачивается против него самого. Это, ставшее хрестоматийным выражением Энгельса, пожалуй, подходит к евразийским кочевникам больше, чем кому-либо еще. Затем наступила очередь вечевой демократии на Руси. Об этом, собственно, уже говорилось. Как и о том, что князья быстро усвоили привычку грозить позвать татар при любом недовольстве подданных их политикой. Андрею Боголюбскому в свое время позвать было некого. Ни кипчаков же, на тот момент тоже привыкших к степной демократии. Ордынские ханы, естественно, тоже стремились уничтожить древнерусский вечевой строй. Ведь с одними князьями без народа было легче договариваться. Но ничего подобного собственной государственной системе на Руси Орда не создала. Как мы видели, процесс переселения евразийцев-кочевников на Русь имел место, по крайней мере, от Мономаха. Это столь же нормальное явление, как и движение восточных славян на восток и юго-восток. Но никаких опричнин до Ивана Грозного никогда не было. Вполне могла Россия до 1560 года по А.Л. Янову быть вовсе не наследницей Чингисхановой Орды, согласно правящему стереотипу, но обыкновенным европейским государством, мало чем отличавшимся от Дании или Швеции, а в политическом отношении куда более прогрессивными, чем Литва или Пруссия, и в то же время государством евразийским. Как уже сказано, если бы воссоединение России, Литвы, казахских степей, казахи в 1550-х годах тоже начали проситься под государеву руку, Крыма состоялось, то фактически Россия уже в то время достигла бы тех естественных евразийских границ, которых она реально достигла к концу правления Екатерины II. При этом такое воссоединение евразийского единства было бы куда ближе к неимперскому варианту Владимира Мономаха, чем это произошло на самом деле. Тогда Россия и Евразия прочно вошла бы в Европу уже в середине XVI века, а проведенные либеральные преобразования закрепились бы под влиянием Литвы с ее вольностями. Что же случилось после 1560 года? Повторю еще раз. По моему мнению, корень зла не этнический, а политический. Он именно в том, что с момента перехода степи от мирной политики кипчаков всемирным завоеванием чингизидов и, как следствие, созданием постоянных силовых структур, как аппарата подавления, на отсутствие каковых степная демократия, собственно, и держалась, последняя сменилась ханской деспотией. Прежде чем говорить о влиянии этого процесса на Русь, необходимо еще одно теоретическое отступление по поводу сравнения политических и социально-экономических систем Европы, Евразии и Востока.